Глава 74. Я и вправду могу умереть. У подножия горы Шиджоу, когда его духовная энергия впервые дала о себе знать, Ян Джинмину действительно расхотелось жить. Если боль была слишком сильна, человек мог хотя бы упасть в уморок. И пускай Ян Джинмину посчастливилось потерять сознание, его изначальный дух все время бодрствовал. Будучи запертым в разрушающемся внутреннем дворце вместе с жестокой аурой меча, он не мог ни сопротивляться ей, ни убежать. Мало того, что духовная энергия юноши была в полном беспорядке, в его разуме к тому же образовалась брешь, вызванная пагубным влиянием внутреннего демона. Ян Джинмин оказался пойман в ловушку уничтоженных им же драконьих замков. Теперь он был опасен и для других, и для самого себя. У него не было иного выбора, кроме как найти радость в своих страданиях. Ян Джинмин с гордостью подумал. «Кто бы мог подумать, а я весьма хорош». Однако буквально через секунду ему пришлось пережить невероятно мощный удар своего собственного клинка. Изначальный дух заклинателя меча с легкостью мог сливаться с аурой его оружия и становиться с ним единым целым, ведь они изначально имели общее происхождение. Ответная реакция происходила только в его голове, поэтому заклинатель не мог умереть, даже если бы его тело превратилось в решето. Смертельная угроза заключалась в том, что в его хаотичном внутреннем дворце была заточена не только аура меча, но и трепещущий черный дым, бывший ничем иным, как проклятым внутренним демоном. Ничто не могло навредить этому существу. Время от времени он неожиданно появлялся из какого-нибудь угла. Если ему удастся поймать изначальный дух, то он с легкостью сможет растоптать Ян Джинмина. Сначала Ян Джинмин видел приятный сон, в котором ему представился шанс удовлетворить все свои сокровенные желания. Но едва он решил поддаться искушению и воспользоваться им, как сон немедленно изменился. Иллюзия принимала разные обличия. Иногда это был облик учителя, или облик Чэнь-Тяня с ледяным выражением лица, или даже самого Ян Джинмина. Но их чувства и действия всегда были одинаковыми. Все они показывали на него пальцем и кричали: «Бесстыдник! Животное!» Ян Джинмин вынужден был проходить это испытание, будучи пронзенным своим собственным мечом. Этот бесконечный процесс превратился в поистине невыносимую пытку для его разума и сердца. Что он должен был чувствовать, когда стоявший перед ним призрак Чэнь-Тяня смотрел на него до ужаса холодными глазами? Тогда Ян Джинмин подумал: «Зачем мне жить? Я должен уничтожить свой разум и покончить со всем этим. В любом случае, я всего лишь бесстыжая скотина». Однако он тут же вспомнил о том, что с его нынешним уровнем самосовершенствования, если его разум падет, все, кто находится на расстоянии в 20 жан от него, будут серьезно ранены, если не убиты. Поэтому он должен был терпеть. Ян Джинмин болезненно улыбнулся стоявшему перед ним призраку Чэнь-Тяня и сказал: «Ты... Если когда-нибудь ты захочешь убить меня, я просто лягу и умру». Услышав его слова, внутренний демон почувствовал, что иллюзия, похоже, не достигла поставленной цели. Он ловко изменил свой облик, превратившись в самого Ян Джинмина. Ян Джинмин тут же изменился в лице и с отвращением отвернулся. «Забудь об этом. Тебе действительно лучше умереть». Постепенно он привык к этим пыткам. В его сердце поднялось бунтарское желание жить, и он подумал: «Если я действительно умру, что тогда будет с нашим кланом? Что будет с моими шиди? Хочу ли я, чтобы Сяо Цан испытал на себе все те страдания, что мне довелось пережить за последние 100 лет?» Едва эта мысль возникла у него в голове, и Ян Джинмин не смог удержаться, чтобы не пофантазировать об этом. Если он умрет здесь и сейчас, будет ли Чэнь Тянь вечно помнить его и горевать о нем? Это была поистине безумная идея, но стоило ему только представить себе, что в будущем, во время совершенствования или даже вознесения, Чэнь Тянь никогда не сможет преодолеть эти страдания, а Кьян Джимин почувствовал себя слегка взволнованным и болезненно оскалился. Но его радость длилась недолго. Время от времени к нему вновь являлся внутренний демон, желая напомнить о том, что он бесстыжее животное. Позже Ян Джимин обнаружил, что его изначальный дух мог слышать доносившиеся снаружи голоса. Он знал, что это плохое предзнаменование. Чем слабее изначальный дух, тем больше он укоренялся в теле и, соответственно, мог чувствовать часть того, что ощущал человек. Если он что-то слышал, это означало только то, что он долго не протянет. Тем не менее, когда до его ушей впервые донесся голос Чинтяня, Ян Джинмин так обрадовался, что аура меча едва не разрубила его пополам, начиная от макушки и заканчивая кончиками пальцев ног. Плохо было лишь, что Чинтянь почти ничего не говорил, несмотря на то, что всегда находился рядом. Самой разговорчивой была Лужа. Ян Джинмин впервые обнаружил у их Шимэй пристрастие к длинным монологам. Каждый раз, когда она открывала рот, она начинала свою речь с фразы: «Да, Шисюн, я знаю, что ты меня не слышишь, но...» А затем продолжала болтать, пока не догорит, по крайней мере, одна палочка благовоний. От нее Ян Джимин узнал, что они вернулись в усадьбу Фуяо, и что Чинтянь отнес его в бамбуковую рощу и без устали присматривал за ним. Благодаря ее привычке рассказывать обо всем на свете, юноша узнал даже о творившихся снаружи беспорядках. По сравнению с ней, Ли Юнь был куда менее интересным собеседником. Он только и делал, что вздыхал, смотря на него, и иногда жаловался. Только когда приходил Тан Джень, Ян Джинмин с жадностью впитывал крупицы слов от человека, чей голос он жаждал услышать больше всего на свете. Так он получил возможность узнать кое-что очень важное. Ян Джинмин полностью проигнорировал ту часть, где Тан Джень порекомендовал готовиться к его похоронам. Юноше все это казалось бессмысленным жужжанием. В его метавшемся сознании остались лишь слова: «Независимо от того, придется ли мне вознестись на небеса или нырнуть в подземный мир». Лишь от одной этой фразы постоянно скрывавшийся внутренний демон отступил, словно испугавшись его безумной ухмылки. Окутавшая все вокруг темная ци развеялась, сбежав, как раненый зверь. «И какая мне от этого выгода?» — расстроился юноша. Но, к сожалению, это не смогло остановить ответную реакцию. Его изначальный дух все еще был пронзен и пригвожден к месту ауры меча. Находясь среди полуразрушенных стен внутреннего дворца, Ян Джимин со вздохом подумал: «Это действительно задело его. Ах, я и вправду могу умереть!» Однако пусть сам он этого и не замечал, но раны, нанесенные его разуму драконьими замками, понемногу затягивались. В усадьбе Фуяо, за пределами бамбуковой рощи, Лужа сжимала в объятиях древний меч. Этим мечом был Шуаньжэнь Чинтяня. Когда Чинтяня связали и доставили на платформу бессмертных, Ян Дэчэн забрал у него оружие. Когда мир погрузился в хаос, клинок оказался на горе Белого Тигра. Тогда заклинатели с горы Байху послали гонца, чтобы установить с кланом Фуяо дружеские отношения и заодно вернуть меч несчастной смерти его владельцу. Переходя из человеческой формы в птичью и обратно, Лужа наматывала бесчисленные круги вокруг бамбуковой рощи. От беспокойства она едва не выдернула у себя все хвостовые перья, но так и не придумала, как начать разговор. За день до этого Тан Джень засобирался в дорогу. Оставив Ли Юню послание, он наказал ему убедить Чинтяня смириться с нынешней ситуацией. Вполне вероятно, что у Ли Юня было плохое предчувствие, поэтому он не осмелился прийти сам и переложил всю ответственность на Лужу. Он решил сделать из нее козла отпущения. Если случится худшее... Лужа спрыгнула с верхушки дерева и некоторое время стояла неподвижно, чувствуя, как в груди медленно разливалась великая печаль. Ее Дашисюну невозможно было угодить. Вдобавок ко всему прочему, он имел привычку набрасываться на нее по поводу и без. Но она и представить себе не могла, что будет, если Ян Джимина не станет. Даже просто думая об этом, Лужа ощущала себя так, будто на нее падало небо. Пока она неподвижно стояла на одном месте, дверь в павильоне посреди бамбуковой рощи внезапно открылась. Застигнутая врасплох, девушка едва не столкнулась с вышедшим наружу Чинтянем. «Третий Шисюн!» — бессвязно пробормотала Лужа. «Льюнь велел мне вернуть тебе Шуаньжэнь». «О, я почти забыл о нем». Забрав у сестры свое оружие, Чинтянь взглянул на нее поверх клинка, и выражение его лица немного смягчилось. «Это всего лишь меч. Почему ты плачешь?» Лужа поспешно вытерла глаза. Только сейчас она поняла, что ее щеки были мокрыми от слез. Страх и боль огнем вспыхнули в душе девушки. Чувства душили ее, лишая возможности что-либо сказать. Чинтянь поднял голову и увидел Льюня. Шисюн стоял на каменной ограде усадьбы и с печальным видом наблюдал за ними. Разве он мог не понять, о чем думали эти двое? Чинтянь остановился и легонько постучал по лбу девочки пальцем. Ни секунды не сомневаясь, он тихо сказал: «Не плачь, я не допущу, чтобы с ним что-то случилось. Не беспокойся». Лужа широко распахнула глаза и сквозь слезы посмотрела на него. Чинтянь открыл ей дверь и мягко произнес: «Иди, присмотри за ним. Мне нужно кое-что найти для Танжэня». Когда он повернулся, чтобы уйти, на Лужу будто бы снизошло озарение. Девушку тут же выпалило: «Третий Шисюн, пожалуйста, не будь безрассудным. Защищая себя, ты защищаешь и нашего Дашисюна». Эти необычные слова пригвоздили Чинтяня к месту, и в его сердце поднялось поистине странное чувство. Ему потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя и, не оглядываясь, тихо пробормотать что-то в ответ. Там, где бушуют 7 чувств и 6 страстей, вода все глубже, а огонь все жарче. Примечание. 7 чувств и 6 страстей – общее название человеческих эмоций. Вода все глубже, огонь все ярче. Образно – невыносимые страдания, критическое положение, ад кромешный, то есть находиться в бедственном положении. Такова жизнь. Танжэнь внимательно выслушал Чинтяня. Казалось, он был поражен его словами. «Что? Нет, ты не ошибся? У заклинателя меча, достигшего уровня божественного царства, нет своего личного оружия?» Независимо от того, сколько сильных заклинаний было выгравировано на лезвии меча, независимо от того, сколько драгоценных артефактов использовалось для его изготовления, независимо от того, была ли в нем душа великого воина или могущественного демона, клинок все равно был выкован из обычного железа. Его можно было использовать как для убийства людей, так и для резки овощей. Только кровь 1000 поверженных им жертв могла сделать ауру мечу поистине смертоносной. Лишь духовная сила и мастерство владельца наполняли его душой. Сознание меча рождалось из изначального духа хозяина. Раз за разом владелец и клинок совершенствовали друг друга. Это был единственный способ создать оружие, действительно способное соединиться со своим владельцем. Для идущих по иному пути все это, возможно, не имело никакого значения, но заклинателю меча личный клинок был жизненно необходим. Кроме того, характер меча зачастую определялся духовной силой его владельца, взаимодействием всех 5 стихий и множеством других факторов. Потому как только заклинатель меча достигал уровня сосредоточения ума, его первой задачей было найти клинок, предназначенный ему судьбой. Заклинатель меча без личного оружия был зверем без клыков и когтей. На что полагался Ян Джимин, чтобы достичь уровня божественного царства? Даже некоторое время спустя Танжэнь все еще не оправился от потрясения. «Тогда что за меч был у него в руке?» «Самый обычный», — произнес Чинтянь. «Когда он был юн, в его покоях была целая комната, полная оружия. Дашисюн развешивал его на стенах в качестве украшения. Если клинок, который он использовал, ломался, он попросту заменял его на новый». Едва достигнув уровня сосредоточения ума, Ян Джимин вынужден был возглавить свой клан в их поспешном бегстве с острова Цинлун. Потом он бродил по миру с Лиюнем и Лужей и должен был зарабатывать на жизнь для своей семьи, при этом не прекращая практиковаться. Кроме всего прочего, все эти годы Ян Джимин пытался разобраться с печатью главы клана. Нетрудно догадаться, как сильно он был занят. Так как поблизости не было заслуживающего доверия старшего, способного направить его на путь истинный, Ян Джимин полностью проигнорировал вопрос о личном оружии. «Я не спал всю ночь, пытаясь найти решение», — произнес Чинтянь. «Оружие — единственный внешний фактор, способный связать меня со знанием заклинателя меча. Так случилось, что у моего Дашисюна нет собственного клинка. Тансюн, если я найду для него этот меч, сможет ли он достичь входа в ножны?» Танжэнь засомневался, прежде чем ответить. «Я никогда не думал об этом. Твой Дашисюн поистине беспрецедентный случай. В сложившейся ситуации, если для него действительно найдется подходящий клинок, то не факт, что это поможет ему продвинуться на следующий уровень. Но это может хоть немного успокоить его разум. До тех пор, пока он не проснется и не исцелит себя при помощи собственной ци. Тогда его раны и внутренний демон постепенно исчезнут». У Чинтяня вспотели ладони. Он крепче сжал Шуаньжэнь, и на рукояти появился тонкий слой льда. Юноша настойчиво спросил. «Где я могу найти такой меч? Я ничего не знаю об этом, поэтому у меня нет другого выбора, кроме как посоветоваться с тобой. Если это и в самом деле возможно... Если это возможно...» Чинтянь был не в состоянии продолжать. Юноше потребовалось некоторое время, чтобы медленно произнести. «Тансюн, пожалуйста, помоги мне. Моя жизнь принадлежит тебе». «Нет, нет, нет», — торопливо замахал руками Танжэнь. «Это лишь общеизвестный факт. Об этом тебе мог бы рассказать любой, кто прожил достаточно долго. Не будь таким опрометчивым. У нас определенно есть ключ к разгадке этой тайны. В противном случае у заклинателя меча не было бы времени ни на что другое, кроме поисков своего клинка. Обычно заклинатель не входит в дао на пустом месте. Должно быть, их направляет аура меча, берущая начало где-то в их окружении. Насколько я знаю, когда заклинатель меча входит в дао, личное оружие находится у него в руке. Хотя, конечно, бывают и исключения». Чинтянь нахмурился. «Он исключение. Практикуясь во владении мечом, ученики клана Фуяо используют деревянные клинки». «Значит, место, где он вошел в дао», — начал Танжэнь. Ресницы Чинтяня слегка дрогнули, когда он произнес. «Гора Фуяо. Но сейчас мы не можем туда вернуться. Кто наставлял его, когда это произошло?» — спросил Танжэнь. Взгляд Чинтяня стал еще мрачнее. «Наш учитель». Танжэнь знал, что душа Мучунь Чинжэня давным-давно исчезла. «Тансюн», — вновь произнес Чинтянь. «Когда заклинатель меча входит в дао, его ведут три из перечисленных факторов. Оружие в его руках, божественный артефакт или аура меча другого могущественного заклинателя, находящегося поблизости. Твой Дашисюн вошел в дао с деревянным мечом, так что первый фактор отпадает. Следовательно, его направил какой-то божественный артефакт, хранящийся на горе Фуяо, или же ваш уважаемый учитель». В этот момент даже Танжэнь выглядел разочарованным. Вновь обретенная надежда исчезла в мгновение ока, будто судьба Ян Джимина была предрешена. Танжэнь на мгновение замолчал, а затем покачал головой и продолжил. Тебе придется смириться со своим горем». Чинтянь какое-то время стоял на месте, затем подхватил Шуаньжэнь, повернулся и пошел прочь. Танжэнь тут же последовал за ним. «Что ты делаешь?» «Я отправлюсь туда, куда ушла душа моего учителя. В безмятежную долину», — не оборачиваясь, бросил юноша. «Если это не сработает, я найду Ванья, или отправлюсь на гору Байху, или на остров Цинлун, или даже в зал Сюаню. Я буду искать везде, где может быть хоть что-то от моего учителя». И чем ты лучше безголовой мухи? Предположим, что твой учитель что-то и оставил. Но что, если меч твоего брата не имеет никакого отношения к вашему учителю и может быть найден лишь на горе Фуяо? Более того, даже если тебе посчастливится найти его, в нынешнем состоянии тело твоего Душисюна продержится не более 100 дней. Сможешь ли ты вернуться назад вовремя? — осведомился Танчжэнь. Чинтянь резко обернулся. На долю секунды Танчжэнь почувствовал, что задыхается. В его сердце зародился смутный страх. Ему показалось, что Чинтянь — острый клинок, ничуть не отличающийся от Шуанчжэня. Стоя против света, Чинтянь сказал, чеканя каждое слово: «Я знаю, но я отказываюсь оплакивать Душисюна, пока не увижу его в гробу». Чинтянь был из тех людей, кто никогда не бросался пустыми обещаниями. Он неторопливо подошел к жилищу Лиюня и произнес всего одну фразу: «Я ухожу по делам, вернусь через 100 дней». И исчез, даже не потрудившись дождаться ответа. Лиюнь промолчал. Только сейчас он впервые понял желание своего Душисюна, возникшее еще тогда, когда они были на острове Цинлун: бросить все и вернуться домой. В этот момент в комнату, тяжело дыша, ворвалась Лужа. «Второй Шисюн, с тобой опять что-то стряслось?» — с несчастным видом спросил Лиюнь. «Наш Душисюн, его метка!» — произнесла девушка, указывая на свой лоб. На лбу Яньчжэньмина была длинная и тонкая темно-красная отметина — знак его внутреннего демона. Бессвязно бормоча, Лужа подняла руку, показывая на пальцах. «Она вдруг стала короче!» Неужели она всерьез думала, что метка внутреннего демона похожа на вареную лапшу? Голова этой девчонки была полна бесплотных фантазий. Июнь хотел было отчитать Шимэй, но Лужа продолжила. «Я думала, что глаза обманывают меня, поэтому я сказала: Душисюн, метка твоего внутреннего демона, похоже, стала короче. Стоило мне это произнести, и отметина действительно уменьшилась, будто он услышал мои слова». Чинтянь не знал, что произошло в усадьбе. Ранним утром следующего дня он уже мчался в безмятежную долину. Чувства, что вспыхнули в нем, когда он, едва обретя надежду, вдруг осознал, что она находится вне его досягаемости, сильно утомили юношу. Когда он летел на мече, его ноги дрожали, даже несмотря на высокий уровень самосовершенствования и железное сердце. Когда он вновь оказался в знакомом месте, Чинтянь сделал глубокий вдох, силясь унять свое беспокойство, а затем направился прямо в долину. Похоже, долину окружал какой-то невидимый барьер. Стоило ему только приблизиться, как Шуанчжэнь тут же задрожал. Лезвие тряслось так сильно, что вышло из-под контроля, и меч напрочь отказался повиноваться, будто он был чем-то очень напуган. У Чинтяня не осталось другого выбора, кроме как приземлиться и пойти пешком. Он вспомнил, как впервые оказался здесь. Владыка Гу послал на его поиски группу заклинателей, но по какой-то неизведанной причине могущественные воины не осмелились ни шагу ступить в эти края. Чинтянь поднял голову. Безмятежная долина напоминала гигантский нефрит. На миле вокруг нее клубился странный туман. Казалось, он не принадлежал к миру живых. Возможно, все дело было в его теле, созданном из камня сосредоточения души. Но Чинтянь вдруг почувствовал, что это место обладало крайне необычной аурой.